Глава 20. Подниматься оказалось не очень высоко. Они прошли всего лишь одну анфиладу, и тут же заметно стало, как стены поворачивают, стремясь к центру. Обстановки почти не было, зато очень много было всякого барахла, в том числе и такого, какое обычно во дворцах не скапливается в главных залах. В одной весьма роскошно обставленной комнате они обнаружили прямые, длиннющие ярдов по 20, свежеспиленные стволы сосен. Кора деревьев уже стала шелушиться, и лепестки полупрозрачной красноватой шелухи засыпали драгоценные магрибские ковры. В другой комнате они нашли странной формы деревянные бочки со светительным маслом. Странно было и то, что эти бочки стояли перед парадным строем разных знамен и штандартов, а также непонятно было, что это масло вообще тут делало, ведь во дворце применялось другое, более дорогое и долговременное освещение, замешанное на магии. Подходя к главной двери, Лотар кожей чистого лица почувствовал движение воздуха. Это было как дружелюбное подбадривание. Он даже улыбнулся. В самом деле, следующий зал оказался последним в длинной спирали и закончился дверью в довольно обширный, заросший аккуратнейшим изумрудным газоном двор. Правда, эта трава лучше бы чувствовала себя в более теплых широтах, но и тут она еще держалась. Лотар, выглянув в пустой двор, убедился, что ловушек, по крайней мере, явных, не видно, и посмотрел на небо. Уже начинало смеркаться. Из низких темно-серых туч, казалось, вот-вот посыплется снежная крупа. При дыхании поднимался пар. Лотар посмотрел на сам дворец, стоящий в центре этого двора. Снаружи он выглядел как смешение всех стилей, известных Лотару по книгам или по собственным наблюдениям. Тут были и тянущиеся вверх западные башенки, сложенные из узких каменных блоков, и мягкие поднимающиеся на оконечностях контуры фойской архитектуры, и массивный пирамидальный стиль Магриба, и хрупкий с тонкими перегородочками образец самых восточных архипелагов, где Лотар никогда не бывал, но о которых немало слышал, хотя бы потому, что половина его бойцовой терминологии произошла именно оттуда. Но, как ни удивительно, было смешение всех стилей и фасонов мира в этом дворце, в целом он производил впечатление равновесия, гармонии и удивительной сопричастности всего ко всему. «Вот еще понять бы, что за этими красотами кроется», — подумал Лотар и посмотрел на дворец проникающим взором. Но опять не добился немногого. Дворец был невелик, не более полусотни комнат. В некоторых помещениях было заметно какое-то шевеление. В большинстве все было тихо. Вооруженной стражи по-прежнему не видно. Но вот что настораживало. Взгляд Лотара должен был пронзать весь дворец, как стальная спица проходит через рыхлую тряпку, а желтоголовый то и дело натыкался на области, затененные магией такой концентрации мощи, что к ней и приближаться было опасно, не то чтобы пытаться разгадать ее. Впрочем, он честно постарался запомнить все эти зоны, потому что в них явно крылись ловушки. «Слишком уж тут безлюдно», — сказал Сухмет, который тоже смотрел во дворец магическим проникающим взглядом. «Попрятались? Ждут чего-то». Вдруг сверху, из почти поднебесной высоты, раздался голос Вианы. «Тебя! Больше некого!» Лотар ступил на каменные ступени широченного крыльца, чтобы разглядеть ее на фоне тучи, но так и не увидел. «Ты где?» — спросил он ментальным образом. «Пытаюсь разобраться, что-то под твоими ногами, но не могу. Его очень хорошо прячу». «Кого?» Но больше Виана не ответила, зато усмехнулся Сухмет. «Да, господин мой, нагнал ты на них страху». «Пока я для них не столько реальная угроза, сколько развлечение. У них осталось еще немало ловушек, и нам предстоит изрядно поработать». Сухмет не склонен был недооценивать проделанный путь. «А мне кажется, сюда никто еще не доходил. Но они по-прежнему не воспринимают нас всерьез, и у них есть основания». Тогда Сухмет шмыгнул от холода носом, посмотрел на дворец, совсем уже прищурив глаза, и чуть слышно спросил: «А ты можешь доказать, что они ошибаются?» «Я пробую, пытаюсь, стремлюсь. На моей могиле, если она будет, сделайте надпись из одного слова «стремился».» «Ха, не очень веселые шутки». «Да уж, какие тут шутки. Ничего не понимаю, не вижу противников, и это самое скверное». Лотар стал спускаться по ступенькам к газону. Его рука нащупала цепь с кошкой на конце, удобную для зацепления сильно выступающую вперед балку, предназначенную, вероятно, для укрепления навеса. Он заметил ее раньше. Балка была невероятно удобна и высовывалась из внешнего ожерелья зданий, почти до третьей пути через внутренний двор. Спустившись на последнюю ступень, Лотар пригляделся к траве. Трава как трава, лишь слегка побитая холодом, но скоро замок перенесется в более теплую зону, и она отогреется. Тогда Лотар ступил на землю. Она не провалилась, и все было нормально. О чем же тогда говорила Виана? Он попробовал позвать ее, но она опять не отзывалась. Тогда Лотар пошел вперед. Он сделал только десяток шагов, не прошел и пятой части двора, когда Сухмед сказал «справа» и... Он не знал, как это определить. Лотар оглянулся. Это и в самом деле нелегко было определить. Складывалось впечатление, что кто-то под землей со страшной скоростью несся ему наперерез, выбрасывая вверх комья земли и поднимая бурун из песка и земли, оставляя за собой свежевспаханную полосу шириной в ярд. Атака была совершенной и абсолютно внезапной. Но друзья спасли Лотара. Он бросил кошку почти без замаха, и он зацепился на балке, опутав ее двойным кольцом. Вот только опутывалась она очень долго. Лотар только успел подтянуться на одной руке, перехватить цепь другой, как из-под земли показалась чудовищная пасть, усеянная зубами, челюсти с каменным звоном сомкнулись. Оглушительная боль пронзила правую ногу. Он посмотрел вниз, и ступни, начиная от сустава, не было. Из распоротой ноги на землю, которую, как сметану в мешалке, взбивало некое существо, резвящееся под поверхностью, сплошной струей текла кровь. Лотар тут же зажал рассеченные сосуды, но все-таки немного опоздал. Слабость уже туманила голову. Он подтянулся еще немного, закрепился на цепи, пристегнув ее к специальному карабинчику на поясе, и попытался трансмутировать, отращивая себе новую ногу. Это был единственный выход, вот только он все-таки предпочитал бы двигаться на своей старой ступне. На вновь трансмутированных конечностях он чувствовал себя не очень уверенно некоторое время, потому что в них долго не исчезало чувство онемения. Когда нога снова пришла в порядок, он перевернулся головой вниз и вытащил меч. Раскачался, вытянутая с гвинетом рука до земли все-таки не доставала. И тогда он посмотрел проникающим взглядом, и этого хватило. Чудовище восприняло это как вызов. Оно выскочило на поверхность, показавшись более чем на треть своего тела. Это был без сомнения Цван, сухопутная акула, которая так любила откусывать ноги Хиферуа. Это была тяжелая в движениях, не очень даже массивная зверюга, действительно напоминавшая небольшую, футов 8 акулу. Вот только нос, отвратительная пасть, отсутствующий подбородок и даже невыразительные оловянные глаза рыбы почему-то были на этой морде вполне осмысленными и выразительными, как у людей. И в ней читалась постоянная, полыхающая, как вечный факел, ярость. Потом Цван прыгнул еще. На этот раз Лотар был готов и даже подобрал амплитуду своих качаний. Когда тело рыба-человека оказалось под ним, он резко, без замаха, ударил его гвинетом по кончику носа. Это было все равно, что рубить камень, даже хуже. Это было все равно, что рубить тех каменных псов, которых Лотар некогда изгнал из Мирама. От носа сухопутной акулы не отлетело ни одной крошки, зато гвинет рассыпался пучком искр. Тогда Лотар поскорее убрал меч и решил возвращаться на каменное крыльцо. Раскачавшись посильнее, он спрыгнул на каменные ступени и попытался освободить цепь с кошкой, но это было невозможно. Он уже пожалел, что не поднялся до самой балки и не освободил кошку и не вернулся назад, просто ступая по ней. Но тут случилось такое, что он мигом забыл об этой своей ошибке. Цван вдруг вынырнул из земли у самого края нижней ступени, вытащился на камень повыше и еще выше, и сильным ударом хвоста залез еще выше. А потом вдруг от его тельца отделились крошечные, не больше 2 футов, рахитичные ноги. Он зацепился ими за поверхность и встал во весь рост. Да, такого отвратительного создания Лотар еще не видел. Это была рыба, пусть и со странной мордой, но определенно рыба. А вот то, что у нее из середины тела росли ноги, говорило, что она определенно мутант и некогда была кем-то еще, не исключено, что и человеком. Утвердившись на своих ножках, Цван поводил головой, а потом побежал вперед к Лотару. Ножки его скрипели, он качался, иногда даже терял равновесие, особенно когда его хвост, волочащийся сзади, рефлекторно отталкивался от ступеней. Создавалось впечатление, что управление ногами и хвостом было у него не очень скоординировано. Рубить Цвана мечом было бесполезно, поэтому Лотар оглянулся. Из двери того зала, откуда они только что вышли, выглядывал Сухмед. Лотар ему крикнул: «Ты можешь с ним что-нибудь сделать?» Сухмед, который холодно изучающе смотрел на Цвана, не произнес ни слова, покачал головой. Тогда Лотар прокричал: «Тогда найди мне веревку и привяжи что-нибудь тяжелое к концам». Сухмед из двери исчез, зато Цван оказался уже очень близко. Лотар подождал, пока он ринется в лобовую атаку, а потом ушел от него в сторону, как в тавромахии уходят от разъяренного быка. Этот трюк удавался Лотару еще пару раз. Потом он вдруг понял, что Цван загнал его на самый край ступеней. «Ну и что?» — решил Лотар. «Попробуем сыграть и на твоей территории». Он бросился бежать по газону, приближаясь к своей цели, все еще свисающей с балки. Задним магическим зрением он видел, что акула бросилась со ступени на землю, как в воду, и действительно исчезла. Зато над поверхностью появился еще один бурун, несущийся к Лотару с умопомрачительной скоростью. Желтоголовый едва успел, подпрыгнув, зацепиться за цепь, как внизу пронеслась разверстая пасть с тяжелыми, отливающими ледяным блеском зубами. Раскачавшись, он снова прыгнул на каменное крыльцо, но Цван, похоже, рассвирепел. Он выбрался на ступени одним махом и, вылетев из земли, как дельфины выпрыгивают из моря, и сразу плюхнулся на свои ножки. «Господин!» Не поворачивая головы, Лотар поймал брошенную веревку. Это был довольно крепкий льняной тросик ярдов 7, к концам которого была привязана пара медных подсвечников. «То, что нужно», — решил Лотар. Он перехватил веревку посередине, раскрутил ее, как бало, над собой, и когда Цван оказался на расстоянии 20 футов, бросил. Мутант запутался почти сразу, потому что и бросок был точен, да и Цван не сделал ни малейшей попытки увернуться. Тяжело, так что ступени содрогнулись, Цван рухнул на ступени. Лотар бросился к нему и, оставляя на всякий случай между собой и акульими зубами изрядное расстояние, он попытался зайти в хвост. Но опоздал. Хлипкие, на вид коротенькие ножки Цвана разжались, и три кольца веревки разом лопнули, словно это была гнилая солома, а не первоклассный лен. Лотар снова отступил. Теперь он даже сомневался, осуществится ли его задумка, но останавливаться не захотел. Все, что нужно было доделать до конца, он доделал. Вот только чем? Внезапно с балки раздалось оглушительное карканье. Лотар поднял голову. На балке сидела отменно черная ворониха, вполне толково, клювом распутывающая Лотарову кошку с цепью. Лотар даже усмехнулся от радости. «Отлично!» Он увернулся от бросков Цвана еще пару раз и потом подождал, пока ворониха донесет цепь до ступеней, и бросился к ней. Он перехватил свое оружие, приготовил его для броска и обернулся, когда Цван только набирал ход. Лотар стоял, раскручивая цепь, а сухопутная акула неслась навстречу подготовленной ловушке, толком не соображая, что происходит. Кошка взвелась вверх, уносясь за собой стальную, усиленную и облегченную магией цепь. А Цван, по своему обыкновению, даже не пытался увернуться. Он все еще рассчитывал на свою колоссальную силу. Цепь обмотала ноги чудовища, и Лотар поддернул ее на себя, как опытный караванщик утягивает не слишком набитый тюк. И Цван вторично загремел на ступени со всего размаха. Потом он поднял голову, немыслимым образом изогнувшись всем телом. Лотар с радостью заметил, что он не змея все-таки, и не способен слишком уж подтягивать голову к хвосту. Его план, если он сумеет поднять это чудовище, был верен. Потом Цван напряг мускулы ног, потом напрягся всем телом. Он пытался разорвать сковавшую его цепь и обрести способность вновь передвигаться по камням, по ступеням и по поверхности этой земли, в которой гораздо веселее было плескаться, чем ходить по ней. Но ему не удавалось, а чуть позже это было уже и не самым главным. Лотар все-таки прошел, прорвался, проскочил хвост к Цвану и обхватил его ставшими очень мощными, бугристыми от невероятных мускулов руками. А потом желтоголовый поднатужился, выгнулся назад. Его руки вдруг соскользнули, и у Цвана, кажется, появился последний шанс. Он снова напрягся, пыталась освободиться, но цепь опять выдержала. А спустя мгновение у Лотара были уже не человеческие ладони, а сильные гибкие лапы с пальцами в 80 дюймов, заканчивающиеся острыми, как кремень, когтями. Такими ручищами он мог без труда держать Цвана за хвост, даже если бы тот был смазан маслом. Лотар перенес хвост под руку, стиснул его и прижал к себе, как корявое, удобное для охватки бревно. Теперь, как бы Цван ни бился, Лотар все увереннее заставлял его почувствовать свою силу. А потом желтоголовый провернулся на месте, чуть скрипнув зубами от боли в спине, в бедрах и в ногах, но оторвал Цвана от каменных ступеней и стал раскручивать его в воздухе. Цван завертелся, все еще изгибаясь, но дотянулся до своего противника не мог. Поворот, еще поворот. И вот уже Лотар едва удерживает 500-фунтовую акулу перед собой. Он сделал резкий выпад в сторону, и голова чудовища с оглушительным грохотом врезалась в острое, как лезвие гигантского колуна, гранитное ребро прямоугольной колонны. Удар был так силен, что в коже Цвана образовалась вмятина с палец глубиной. Ее быстро заполнила медленная вязка, как сыпучий песок, желтоватая жижа. Сухопутная акула была парализована, но ненадолго. Но этого Лотару вполне хватило. Он передохнул и снова схватил чудовище за хвост и снова принялся раскручивать его перед собой. Только сейчас он вдруг понял, каких сил требовал этот бой. От напряжения перед глазами плыли красные круги. Ноги, особенно та, которую он недавно трансмутировал, подкашивались. Лишь руки, удерживающие хвост каменной рыбины, да сердце в огромной груди работали безупречно. Поворот, еще поворот. И вот-вот Цван сорвется, но колонна уже надвигается. И Лотар сделал шаг в ее сторону, и чудовищная акула опять бьется о гранитную грань. И снова эхо удара раскатывается по всему двору, как хлопок изрядной ракеты, начиненной виндийским огнем. На этот раз Лотар отчетливо уловил волну боли и растерянности, поднявшуюся от вырожденного мозга Цвана. На этот раз он каким-то непонятным образом остался в сознании, вот только не мог шевельнуться некоторое время, потому что удар по позвоночнику тормозит способность у всех, даже у таких, каким была эта земная акула. Лотар снова отдохнул, вытер пот со лба и снова раскрутился. Ему пришлось бить еще множество раз, пока сознание Цвана не погасло окончательно. Но и после этого он еще ударил почти десяток раз, пока акула не раскололась, а ее голова не покатилась по пробитой холодом зеленой травке, изрытой темными валами, где Цван только что поразил землю. Потом Лотар посидел, стараясь отдышаться. Он сидел, трансмутировал потихоньку руки в свои нормальные, восстанавливал остальное тело, которому изрядно досталось. Особенно плохо пришлось плечевому суставу правой руки, которым он зажимал хвост, как стопором. Оказалось, что суставная сумка надорвана, а в подмышечной впадине образовался чудовищный кровоподтек, который тоже нужно было залечить. Еще он чувствовал, как из дворца на него обращены взгляды тех, с кем ему скоро придется опять биться. Только на этот раз они были растеряны и уже не рассматривали его как развлечение. Но до победы на самом деле было далеко. Внезапно ему на плечо опустилась рука Сухмета. Лотар поднял голову, но восточник ничего не сказал. Он лишь перекачивал в драконьего оборотня свою силу, и Лотару становилось легче. «Лотар!» — вдруг прозвучал голос Дулия. «Ворота дворца так устроены, что их невозможно запереть!» Лотар усмехнулся. «Кухарство! Хотя это значит, можно не торопиться, так?» Виана не отреагировала на шутку. Лотару захотелось снова услышать ее внутренний голосок. «Скажи, а ты не могла бы вселиться в Цвана, чтобы он не бросался на нас?» «Он был слишком умен, и я могла бы навечно остаться его пленницей». «Да, ты говорила, что не можешь не всегда справиться даже с разумом зверей». «Извини, я глупо спросил». «Зато ты здорово бился, изобретательно и умело». «Ну, это пока не самое главное». «А что главное?» — спросил Сухмет. Он изрядно помог, Лотар уже при желании мог бы подняться и идти дальше. Просто не хотел так быстро прекращать этот привал, не хотел обрывать этот разговор. «Ну, главное — одолеть одного единственного человека, который...» «Нахап не человек, резче, чем следовало бы», — ответит Сухмет. «Ты точно знаешь?» — спросил Лотар. «Ну, может быть, когда-то», — снова подала голос Виана. «Но теперь это не имеет значения, или имеет?» «Хорошо бы все-таки знать», — сказал Лотар и стал подниматься. Виана подумала, потом взлетела на палку, сыгравшую такую значительную роль в бою с Цваном, и спросила: «Почему?» «Ну, это меня успокоило бы», — ответил Лотар и пошел ко дворцу повелителя зла.